пришла зима на много дней. Недобрый свищет ветер, пришла беда, и все темней. Все холодней на свете, и пусть река лежит под слоем льда, пророчит ей беду метель. Но все равно живет вода и ждет апреля. Но все равно живет вода и ждет апреля. В оковах туч лицо зари, но мир продрогший знает, что день придет, беду с земли сметет вода живая. И пусть река лежит под слоем льда, пророчит ей беду метели. Но все равно живет вода и ждет апреля. Но все равно живет вода и ждет апреля. Удаленные от больших дорог слепнинские леса могуче и грозно стояли на холмской земле. С древних времен укрывали они людей от вражьих набегов. Близко подступившие к ним невысокие холмы, опоясанные болотами и речкой Слепней, делали эти места недоступными для неприятеля. Здесь Брюханов и решил обосновать передний край крепнущего партизанского движения. Через старого лесника Власа постепенно были восстановлены явки и базы, и Брюханов уже к началу сентября стал готовить общий план действий всех партизанских отрядов. Стой! Кто идет? От Власа лесника человек к Брюханову. А, Сокольцев. Ну, проходи. Пошли, товарищ. Пошли. Тихон Иванович, к вам. Ходи. Поздышев. Тихон! Павел! Здравствуй, Павел! Какими судьбами, ну рад! Уж и не думал, что встретимся. Чертовски рад! Ну, я все знаю, Павел, все знаю. Ну, как же ты так? Неосторожно-то. Крепко задело. Было. Ну, да теперь ничего. Отлежался я у Власа. А Тихомиров погиб при взрыве. Да-да-да. Ну, а как остальные? Ну, как? Об Андрее Савельеве никаких данных. Знаю только, семью его в комендатуру забрали. Да, Тихон, в войне четвертый месяц, а уже сколько жертв. Ничего, Паша, ничего. Настанет срок, сосчитаемся. За все сосчитаемся. Ты очень кстати. Очень. Ты понимаешь, людей не хватает, они нам во как нужны. Из членов бюро Только ты да я уцелели. Да еще Горбань по соседству. Так, понятно. Кто командует отрядом? Да есть такой капитан Трофимов. Трофимов? Кто это? Ты его не знаешь. Кадровый командир. Понимаешь, из окружения вырвался. С ним 26 бойцов. Вот они и составляют наш костяк. Ясно. Вот. Не помешал? А, вот и он. Входи, входи, товарищ Трофимов. Знакомься. Это Поздышев, член бюро обкома. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, с чем пришел, говори. От Поздышева у меня секретов нет. Фу, черт. Дожди льет, как из ведра. Да, сыровато, сыровато. Осень. А осень есть осень. Самое время к зиме готовиться. Да-да, я и говорю, осень. Ты вот скажи, капитан, сколько ж ты собираешься здесь в болоте сидеть? Год? Может, два? А может, три? Да, а? Вот я и говорю, может, три. Да. А что, места хорошие, отчего же не посидеть, а? Глушь, тишина, жен заведем, детишек. Малина, а? Так, так, так, так. А что ты думаешь, из окрестных сел девушку много приходить стало? Оккупанты стали в Германию гонять, а они сюда, в леса, к нам. Вчера вон такую привели. Глаз не оторвешь. Говорит, Аленка Дерюгина я. Кто-кто-кто? Да там уже Алешка Сокольцев от нее не отходит. Да я не про то. Как звать ты говоришь? Аленка Дерюгина. А что, знакомая, что ли? Кажется, да. Надо повидаться. Ну, а сейчас к делу. Наши дальнейшие действия надо решать самым серьезным образом. Самым серьезным образом. А подготовить зимовку вовремя, это что, не серьезно? Нас уже 143 человека. Есть раненые, понимаешь, раненые. Фронт отсюда километров до 300, не меньше. Так я и говорю, необходимо действовать. В деревнях нужно наладить разъяснительную работу. А что мы знаем? Как это что? Слушай, товарищ Брюханов, или мы сработаемся с тобой, или, знаешь, давай сразу в две стороны. Негоже так друг друга ловить на слове. Да перестань, капитан, перестань. Что нам с тобой делить-то? А коль нечего, то скажи мне, ну что мы знаем? Что? Связи у нас никакой. Где фронт? Знаешь, не знаешь, неизвестно. Почему пол России отдали? Вот о чем я говорю. А ты поплачь. Поплачь. Авось пол России вернется. Не наше дело сейчас устанавливать, что и как. Мы коммунисты. Нам сейчас одной заботой жить. Одной правдой спасти страну, государственность свою. И неважно, сколько нас, 5, 10, 50. Дела нужны, конкретные дела, понимаешь? А я затем разговор завел. Эх, черт. Никогда не прощу себе, что в первом же бою без батальона остался. Ну ладно, ладно, ладно, ладно, капитан, ладно. Ты же сам рассказывал, они он с винтовками на немецкие танки перли. Да потому и не хочу воевать без подготовки, понимаешь? Без надежных баз, без укрытий. Я согласен. Только сколько же... Прости, Тихон. Ты, конечно, прав. Пора нам выступать. Но и в словах Трофимова свой резон. Без баз... Много не навоюешь? Ну, что ты мне азы-то говоришь? Что ты предлагаешь? Мне кажется, нам надо начинать с нападения на фашистские колонны. Так мы и о себе заявим. Люди к нам пойдут. И продовольствием начнем себя обеспечивать. Ну и я бы активно подключился. А что? Это мысль. Ладно, не будем терять время. Капитан, когда сможете начать? Когда начать? Думаю, что в ближайшие дни первое, что мы сделаем, выйдем из леса. Кстати, тогда и посмотрим, на что способны. Прошло несколько дней. После тщательной подготовки отряд Трофимова выступил по направлению к большой дороге и притаился в лесу. Слушай, капитан. Ну? А может, дорогу чем перегородить, а? Перегородить? Ну да. Верно. Устроим им ловушку. А ну, ребята, да? Выберите-ка пару ели повыше у дороги. Нет, только скорее. Давай, ну, Поздышев, теперь ждать. Трофимов подал знак рукой, и тотчас высокая ель упала, перегородив дорогу. Почти одновременно позади колонны обрушилось другое дерево. Ну а теперь, чтобы ни один фашист не ушел, огонь! Отряд Трофимова стал действовать. И не проходило дня, чтобы не летели в придорожные канавы вражеские грузовики и поезда, не падали убитыми фашистские автоматчики. Слава об отряде разнеслась по окрестным деревням. Отряд стал быстро расти. Оказавшись в плену, Захар Дерюгин ни на минуту не переставал думать о побеге. Сначала его вместе с остальными пленными держали в лагере за колючей проволокой, но затем переправили в Холмскую область на восстановление взорванных шахт. Nun wird's bald, ходи, ходи, весело. Schnell, schnell, ходи, как есть ваш любимый поговорка. Кто не работает, тот не будет кушать. Ja? Also, bisschen schneller, весело, работает, работает, ihr Lausekerle. Ich werde euch schon beibringen. Слышь, браток, а ну погляди, что у меня с плечом. Лопатку тебя зацепило, вздулась синюхой. Ушиб, видать, раны не видно. Присохнет. Не такое случалось. А ты издалека, парень? С Артыша. Речка такая в Сибири есть. Угу. А ты? Да я-то близко. Из соседнего района. Ну? Значит, здешние места знать должен? Отчего же не знать? А как звать тебя? Павел. А тебя? А меня Захаром. Ну вот и познакомились. Слушай, Захар, может, подскажешь, в какой стороне фронт? Фронт? Это можно. А ну, говори, сколько вас? Что? В дело пойдешь, узнаешь. проволоку можно поднять вместе с кольями. Я думал. Ножницы есть. Завтра ночью и махнем. Коль согласен. Ich werde euch schon die Flötentöne beibringen, ihr faules Pack. Работать, работать, ja? Dali, dali! Faule Säcke! Утром следующего дня в лагерь приехал немецкий офицер из Зежска. Он появился перед шеренгой военнопленных в сопровождении группы надзирателей. Среди них Захар заметил Макашина и помертвел. Сегодня будет новое рабочее задание für Herrn Макашин, для господин Макашин. Кто вчера плохо arbeiten, тот есть большой симулянт. Сегодня будет работой ты. Захар стоял низко, опустив голову. Но Макашин все же заметил Захара, и глаза его радостно и бешено вспыхнули. Он подошел к немецкому офицеру и что-то сказал ему, указывая на Дерюгина. И ты тоже. Садись в фургон, а? Шнелла, шнелла, живо! Военнопленных привезли к большому полю с некошенной травой. Солдаты цепочкой на почтительном расстоянии выстроились с автоматами наготове. Вылезшие из фургона военнопленные с недоумением рассматривали железные бороны. Что это они еще надумали, Захар? От этого бандита можно ожидать все, что угодно. Разрешите приступить, господин комендант? Я! Начинайте! Фангт ан! Слушайте все! Вам поручается вычистить поле вот этими боронами. Тот, кто хорошо справится с делом, может идти на все четыре стороны. Господин немецкий комендант дарует ему свободу. Приступайте! На каждую борону по два человека. Слушай, Захар, что они белены объелись? На кой ляд перед зимой броновать непаханное поле? Друг от друга держаться в 5-10 метров. Ну пошли, пошли, марш! И началась эта странная работа. Захар тащил борону вместе с Павлом. Захар, я уж тут кое с кем поговорил. Так вот, вечером, как условились, будем пробиваться к нашим через линию фронта. А ты нас проведешь. Стой! Ты что? Земля-то заминирована. Вот гады! Вот гады! Тихо! Как они смеют? Да пусть лучше сразу стреляют! Ну чего встали? А ну-ка пошли, пошли, давай пошли! Один черт! Вот все! Двое отмаялись. Давай попробуем веревки подлиннее отпустить. Да не осилим. Не скули. Да вниз, вниз гляди. Ну что, встали? Пошли, пошли, марш, марш! Пошли. Пошли. Ух, застилает. Крест нам пришел. Крест, приятель. Сколько сказано. Если под наши рванет. Падай и не шевелись. На мины они побоятся лезть. А с темнотой, может, не повезет нам. Отброшенный взрывом, Захар долго лежал на земле. Он улавливал ее дрожь и гул и все плотнее прижимался к ней. Где-то недалеко орали немцы, но для него это было теперь безразлично. Он должен был выдержать до вечера, до темноты. Даже в самые тяжелые минуты, когда в руках было оружие, а рядом свои, он никогда не испытывал такого чувства своей правоты и силы, какое охватывало его теперь. Враг не мог не побежать с чужой земли, с его, Захара Дерюгина, земли. Летом 1942 года партизаны распространили свои действия по всем лесистым местам, угрожая не только Зерску, но и Холмску. Макашин метался по району, выполняя распоряжения оккупационных военных властей. Он искал новых людей для работы в полиции, собирал сведения о родственниках партизан, вершил суд и расправу. Но в самой глубине его сознания жило тревожное ощущение непрочности, временности всего, что его окружало. Он часто наведывался к Анисимову и засиживался у него допоздна. Ты что же, Федор? Ты что, и к бабам теперь с охраной ходишь, да? Ну ты что, боишься? Тогда же комендант знает, что дружбу с тобой веду. Иначе нельзя. Жизнь, она теперь дороже становится. Слыхал? Немцы к Волге подступают. Да. Победа не за горами. Да, да. Ну, понимаешь, у Гитлера хоть рот и широк, да велик кусок. Слушай, Густавыч, умная голова, а не на две стороны ты работаешь? А? Ах, Федор, Федор. Что, Федор? Ты что же, Федор, вот как на одного поставил, так и тянешь. Ну? Да? Железный крест думаешь заработать. А что, я заработаю? Ну, хорошо, хорошо, допустим, все выйдет, как этот господин предопределил. Хорошо. Ну, плохо, бедно, будем жить. А если нет? А если все пойдет опять кувырком, а? Федор, история, знаешь, много таких вот случаев, примеров знает. Может так случиться, ждешь на грудь железный крест, а над тобой просто осиновый воткнут. А мне теперь все одно. Мне другой стежки не будет. Тебе все одно, а мне нет. Не думай, мое не легче. Крыса ты. Вот захочу. Отпусти. И конец тебе тоже придет. Отпусти. Момент. Отпусти, я тебе говорю. Отпусти. Ну хорошо, убьешь, а смысл? Смысл? Зачем? А так, без всякого смысла. Для сугреву. Лечиться тебе надо, Федор, лечиться. До белой горячки допьешься. Лечи. Ты что? Да ты что? Чего ты, Густавыч? Чего? Кто это? Где? Кто это? Там. За окном. Кто это? Где? Ух ты, гад! Это был... Был... Да кто? Да не трясись ты! Ну, говори, кто был? Да? Нет, нет, нет, нет, нет! Мне показалось, показалось. Это, конечно, мне показалось, что это был... Кто? Захар Кирюкин. Кирюкин? Нет, нет, нет. Не пиши. Показалось, показалось. Я ж сам видел, как его мины разорвало. Митрохин! Митрохин, где ты? Петро! Ну что? Густавич, там ребят моих подкололи. Что? Ага, обоих. Нас и самих могли запросто накрыть. Ясно, могли. Да не захотели. Видать, морда им твоя понравилась. Ладно. Ладно, ладно, разберемся. Разберемся. Пошел я. Проводив Макашина, Анисимов забегал по дому, торопливо собирая вещи в заплечный мешок. Шум разбудил Елизавету Андреевну. Она проснулась и села на кровати. В душном воздухе комнаты слабо теплился ночник. Лицо метавшегося перед ней мужа никак не могло остановиться на месте. Оно то исчезало, то появлялось вновь. И вдруг Елизавета Андреевна поняла, что муж собирается бежать. Родион, что с тобой? Лиза, решай, решай. У нас нет ни одной лишней минуты, решай. Что? Ты уходишь? Подожди, подожди. Как, если бы я не проснулся, ты бы ушел молча? Лиза, пойми, сейчас не время для истерики. Боже мой, да что ты? И такому ничтожеству я отдала жизнь? Прости меня, Лиза, Боже мой. Мы с тобой не гимназисты, красивыми жестами уже ничего не исправишь. Но верь мне, с тобой я всегда был честен. Всегда. Прощай, Лиза. Прощай. Ну и беги. Беги. От России ты все равно никуда не уйдешь. После того, как были убиты охранники Макашина, он перевернул в городе все вверх дном. Бросали в тюрьму подозрительных, забирали семьи коммунистов. Ефросинья и ее младшие сыновья были арестованы и доставлены в зерскую полицию. Здесь Ефросинью продержали в тюремной камере, а затем, через некоторое время, Макашин приказал привести ее к себе на допрос. Макашин сидел, Ефросинья стояла. Отощавшая на тюремном пайке, с запавшими глазами, она выглядела почти старухой. Садись, Фрося. Да нет. Садись, садись, садись. Ну, Здравствуй, Ефросинья. Здравствуй, Федор Михайлович. Давно я тебя хотел увидеть. Ну что, плохо тебе? Отчего плохо? Ничего, терпеть можно. Можно? Это как же можно? Можно. И раньше мне не сладко было. Терпела, можно и сейчас. А дети? Дети! Они тоже пусть привыкают. Что ж им? Им тоже не в ученых придется сидеть. Пусть привыкают с измальства. Ну, что же мы будем делать, землячка? Прямо скажи, Федор Михайлович, что надо? Что так кругом ходить? У тебя дела большие, тратиться зря не станешь. Совестливая, баба, гляжу, совестливая. Ладно, ты, Ефросинья, обо мне не заботься. Работа моя такая. Скажи, что знаешь о Захарии, да о дочке своей, и дело с концом. Захар с самого начала войны ушел. Больше о нем ни слух, ни дух. Небось, и косточки все уже побелели. Дочка с прошлого года сгинула. Брешешь, баба, брешешь. Не может быть того, чтоб ты о своих ничего не знала. Зря, зря, Ефросинья, фордыбачишься. Властям ведь хорошо известно. В лесу твоя девка, в партизанах. А по закону положено за такое дело всю остальную семью искоренять за подлецо. Если ты знаешь, Федор Михайлович, и пытать зря нечего. Я тебя, Ефросинья, пугать не буду. Ведь помочь думаю. А помочь я тебе могу лишь от твоего чистосердечья. Расскажи все и пойдешь до дому. А так-то ведь я и сам подневольный. Нечего мне рассказывать-то. Ничего я не знаю. У тебя еще двое детей. Я вас пока при себе держал в полиции. Ну, одумается, баба. Придет время, говорю. А долго тут беречь себя с ребятами не осилю? Надо будет вас в концлагерь переправлять. А там порядки свои. Тебя отдельно к бабам. Ребятишек отдельно. А через месяц опять сортировка. Ты в одном краю света, а сыны в другом. До конца жизни друг на друга не поглядите. Думаешь, мы забыли про тот случай с погоревшими немцами? Это ведь я тебя тогда спас. Детей твоих спас. Ежели спас, земно тебе кланяюсь, Федор Михайлович. Видит Бог, обездолили они меня. По чужим углам таскаться-то с детьми. Нажрутся своего шнапсу. И чего только не выделывают. Ладно, ладно, ты Бога моли, что обошлось. Живой с детьми осталось. Старших ты, Федор Михайлович, загубил. Пожалей хоть несмышленых. Зачем они тебе? Ну, с Захаром у тебя зуб за зуб зашел. Дети-то при чем? Ты сам подумай. Твоя бы вот так баба. В чем же она за твои дела виновата? Много вы слушаетесь нас, баб? Дура ты, Ефросинья! Я к тебе по-хорошему, а ты... Твой мужик мог меня тогда от раскулачивания освободить? Не мог он этого. Вот и я теперь ничего не могу. Вот если б ты о Захаре все рассказал, и разговор другой. Не знаю ничего, Федор Михайлович. Пусть меня Бог накажет, коль неправду тебе. Ладно! 2 недели сроку. Не опомнишься? Себя виноват, Ефросинья. Я тоже не бог. Надо мной тоже начальство. Ха-ха. Коли б твой мужик Захар на моем месте сидел, а на твоем месте моя баба. Что мужик, мужик? Мне его добром поминать не за что. Ну? А кто хату спалил? Не знаю. Брешешь. Ты спалила? Вон какое твое зверство! живых людей огнем. Ты признавайся, сразу и отпущу. Мне самому любопытно, как это ты смогла смелеть? Что ж мне грех на душу брать, а? Ну чего тебе надо, Федор? Чего ты от меня добиться-то хочешь? Моей погибели с малыми детьми. Так ты и без того, Вален, души режь. Думаешь, немцы тебя широкой полой от людского глаза закроют? Нет. Людской глаз до самого нутра пронзит. Молчи, баба, молчи. Тут не твоего бабьего ума вопрос. Иди, иди. От вас таких добра не жди, вы его не понимаете. Лопай свое добро сам. Эх, добро, алтын ведро. Да пошла вон! Заберите ее! С чем пугать вздумала? Людским глазом. Врешь, дура баба. Мир велик. Найдется и для меня уголок. А пока есть время, отведу свою душеньку. Расплачусь с Захаром сполна. Смертельно усталая Ефросинья вернулась в тюремную камеру и опустилась на груду полусгнившей ветоши. Мама, они тебя били? Обошлось. Обошлось, сынок. Мам, опять раненых фашистов повезли. Много? Видать, бои большие на фронте. Мам, а может и батя наших там лупит, а? Может и отец. Ой, что это? Мама, я в окошко погляжу. Бьют кого-то. Сынок, сынок. Ну что с тобой, сыночек? Ну, мальчик. Бьют. Бьют. Ну, Николка, а ты не гляди. Не надо. Не надо, милая, не надо. Не надо на такое глядеть. Страшно, мам. Молчи. Молчи. Молчи. Молчать надо. Молчать. После наступления немцев под Сталинградом в Москве состоялось совещание секретарей подпольных и партизанских обкомов, на которое был вызван и Брюханов. Вернувшись, он сразу же появился в отряде Трофимова. Ну, Трофимов, рейд твоего отряда к границам Польши утвержден Москвой. Так. Сейчас необходимо конкретизировать и отстоять наиболее безопасный маршрут. Карту. Значит так. Начало рейда. На запад с резким поворотом на юг. Мимо Чернигова-Нежина? Совершенно верно. Затем двигаетесь к северу и при первой необходимости уходите в белорусские леса и болота вот сюда. Понятно. Ну, что скажешь? Задача ясна. Но, товарищ Брюханов, чтобы ее выполнить, я вот тут прикинул, нужно хотя бы еще 100 подвод с лошадьми, как так, минимум. Так, так, так. И людей. Сколько? Ну, 2 роты. Роту, в крайнем случае. У меня годных для рейда наберется не больше, чем 700 человек. Ну, думаю, роту автоматчиков мы тебе подбросим. Подберем в соседних отрядах лучших ребят. Доволен? Насчет так. подвод и лошадей тоже решим. Лошадей 150 добудем. Хватит? Хватит. Ну, не без труда, правда, добудем лошадей-то. Остальным отрядам в пределах Холмщины и соседних областей предстоит выполнить свое дело. Немцы бешено рвутся на юг, к Волге, и вышли уже в район Сталинграда. Понял? Можно? А, Павел, входи, входи. Здорово. Здравствуй. Ну, как дела? Вот донесение. Так. Так. Важное известие добыли твои разведчики. Молодцы. Спасибо, Павел. Товарищ Сокольцев. Я. Возьмите вот это, зашифруйте и немедленно передайте в центр. Есть. Ну, Павел, какие еще новости? Еще просили товарищи передать. В Зежске действует какая-то неизвестная группа. Группа? Да. Было совершено нападение на охрану тюрьмы. В другой раз забросали гранатами управление полиции. Есть убитые и раненые. Макашин собака, правда, ушел. Полиция хватает всех подозрительных. Это любопытно. Вот что, Павел, немедленно надо установить связь с этой группой. Передай нашим в Зежск при следующей встрече. Ясно, Тихон Иванович. В конце зимы 1942 года разведчики Поздышева на дороге в Густище захватили странного, обросшего бородой человека. Вид его был страшен. Он едва держался на ногах, и обезоружить его не составляло никакого труда. Разведчики привели задержанного в партизанский отряд Трофимова. Товарищ капитан, разрешите? Давайте, давайте. Что там? Да вот... Задержали. Проходи, сейчас иди, иди. Устроил засаду на дороге в Густище. Чуть моих ребят не угробил. А это его оружие. Вот. Да на кой ляд вы мне нужны? Не вас караулил. А, видел? Караулил? Ну, а интересно, кого же? А ты кто такой, чтобы допрашивать? Я командир партизанского отряда. Чу. Чу ты. Так это же я вас который месяц ищу. И уж добрался к своим. Глазам не верю. Трофимов, возьмешь ребят? Вот, задержали. Погоди, погоди. Захар. Захар! Захар! Черт тебя побери! Ты смотри! Ну, здорово, Захар! Здравствуй! Погоди, погоди, дай я на тебя хоть посмотрю. Эх, тебя война-то подбила. Волос-то совсем белый. Да что глядеть, я ничего. Солдат шилом бреется, дымом греется. Верно. Да и ты не помолодел, Тихон. Ну, помолодеешь тут при такой жизни. Ну, ладно, вы, товарищи, идите. Идите, а я тут с ним потолкую. Ну, Захар, садись. Рассказывай. Да, что рассказывать. Попал под Смоленском в плен. Ты знаешь, я там еле вырвался. Заставили по минному полю бороны тягать. Что за черт? Да, напарника моего наповал, а меня оглушило. Ну, а там все хотел через фронт перебраться, да не вышло. Потом думал, домой вернуться, так вот на твоих партизан и наскочил. Да. Сокольцев? Я. Слушаю, товарищ Брюханов. Сокольцев, принес бы нам хоть кипяточку, что ли, раз уж ничего покрепче нет. Да позови медсестру. Есть, товарищ Брюханов. Сердце Тихон горит. Я понимаю тебя, Захар. Понимаю. Но сейчас, понимаешь, у каждого из нас в душе должна быть высшая мера. Быть или не быть нашему народу, нашему государству. Вот как обстоят дела. За что и бьемся. Ну, а что там слыхать про фронт-то? Я ж как во тьме всю эту зиму. Ну, а при встречах мелют кто что. Да радостного мало пока, Захар. Хотя под Москвой Гитлера и тряхнули, как следует. Как? Погоди, погоди. Погоди, как тряхнули? Я же слышал, немцы-то в Москве. Ну, это ты, брат, действительно, во тьме. Москву им не видать, как своего затылка. Ну, обрадовал ты меня, Тихо. Ну, Захар, сколько ж мы с тобой не видались-то, а? Как сколько? Тихон Иванович, у меня... Батя! Батя! Да никак, это Аленка. Аленка! Вот уж ни сном, ни духом. Да тебя не узнать, совсем большая стала. Ты смотри, красивая. Ну как там? Как там дома-то, дочка? Как мать? Ребятишки? Ой, бать, не спрашивай. Ивана в Германию угнали. А меньше вроде ничего. Живые и здоровые. Бабушка померла. Ну, а как мать, Аленка? Ой. Здорова ли она? Ну, как она без меня? Да, да говори. Ой, бать, в тюрьме они. В тюрьме. И мамаша, и Колька с Егоркой. Макашин их тиранит. Макашин. Вот. Да на что? Слышь, я знаю одно место в городе, куда Макашин наведывается. А что, если попробовать его там достать? А, Тихон? Ну что ж, давай попробуем. Лицо зари, но мир продрогший знает, что день придет, беду с земли сметет вода живая, и пусть река лежит под слоем льда, пророчит ей беду метели, но все равно живет вода. Ждет апреля, но все равно живет вода и ждет апреля. Зима, на много дней. Недобрый свищет ветер, пришла беда, и все темней. Все холодней на свете, и пусть река лежит под слоем льда, пророчит ей беду метель, но все равно живет вода и ждет апреля, но все равно живет вода и ждет апреля. В оковах туч лицо зари, но мир продрогший знает, что день придет, беду с земли сметет вода живая, и пусть река лежит под слоем льда, пророчит ей беду метели, но все равно живет вода и ждет апреля, но все равно живет вода и ждет апреля. Наступила вторая военная весна. Все чаще через село Густище стали торопливо проходить немецкие воинские части. А на улице можно было уже ясно различить отдаленный артиллерийский гул. В эти дни Григорий Козев, крестный Захара, неожиданно пошел на службу в полицию, чем немало удивил своих односельчан. Но именно он, Козев, первым узнал о большом отступлении гитлеровцев. Кто там? Открывай, открывай, Козев! Из полиции! Батюшки, кто это? Сейчас. Сейчас открою. Федор Михайлович. Он самый. Ну чё ж стоишь-то? Принимай гостя. Проходи в избу. Что это вы? Ну? Как жизнь, Козев? Так эти, что ж моя жизнь? Вытянул ее сквозняком. Значит, сквозняком говоришь? Да. Послушай, Козев, а ты не знаешь, зачем я к тебе в гости заглянул? Откуда ж мне знать? Да. Ну, а как племянничка твоего Захара, семья, баба с детьми поживает? Так ведь вот тоже ни за что баб-то с детьми измордовали. На прошлой неделе хотел что-нибудь узнать, в город поехал. Да разве добьешься? А, ну где там? Да, да. Значит, их так и нет дома. Федор Михайлович, вот и помог бы. Зазря ведь мучаются дети-то. Они-то чем провинились? А я-то думал, дома они прибились. Ушла ведь Фроська тогда. А, ушла. Как грузить их в вагоны стали, улизнула и выводок свой увела. Вот ши, не знаю. Да ведь куда ж ей надолго укрыться-то с ребятишками? Снег еще кругом. Вот, да. И я так же думаю. В лесу или в поле сейчас не отсидеться. Да. Вот поэтому дай, думаю, наведаюсь к старым знакомым, полюбопытствую. А зачем они тебе, Федор? Они же дети неразумные. И потом с каких-то пор с бабами да с ребятишками воевать-то начали, а? За отцов им такой платой возворачивать. Да, понял. Сейчас обскажу в самый раз. Я ведь от тебя ничего не требую. Ты только скажи. Скажи, ну где ты их прячешь-то, а? Бог с тобой, Федор. Ну, я же их с тех пор не только не видал, а и слуху никакого про них не имею. Во-первых, я тебе не Федор, а господин начальник полиции. А во-вторых, я знаю, чего хочу. Эй, бабка! А? Ты куда? Куда ты? Ох, нехороший у тебя манер, бабка Пелагея. Гость за стол, а хозяйка со двора. Да Господь с тобой, Федор, зазря обижаешь. Мы с твоей покойной маткой-то в кумах ходили. Ходили, бабка Пелагея. Только потом все разошлись. Каждый по отдельной стежке. Да. У каждого своя доля, свой горб, бабка Пелагея. Ну? Так что, Козев? Ну, где волчица с волчатами Захаровыми, а? Свят Бог, не ведаю. Брешешь, старый, все знаешь. Не знаю, не стучались они ко мне. Да ежели бы они в густище прибились, тебе бы давно донесли. Нет их в селе, Федор Михайлович, отруби мне голову. Нужно будет, и отрубим. Топор опустить недолго. Батюшки, ты старик. Свою судьбу зря не пытай. Да что вы, мужики. А может, картошки горяченькой свежей насыпать? Мужики, я сейчас. Но ни Козев, ни Макашин даже не взглянули на картошку. В избе установилось вынужденное долгое молчание. Каждый думал о своем. Да, проворонил, упустил Ефросинью. Все думал рассчитаться с Захаром по-своему. У меня ничего нет, ни дома, ни семьи, ни детей. Да и зачем мне все это? Вот я и выше тебя, Захар. Мне терять нечего. В одном ты превозмог, в детях. Пусть они у тебя разбросаны по всему свету, да ведь они есть, растут. И похожи на тебя, Захар. Вот в чем моя к тебе обида. Конечно, знает, где скрывается баба с ребятами. Да ведь не признается одна чертова кровь. Ну, твое время кончилось, старик. Пора нам расходиться. Говори, где волчица с волчатами? Побойся Бога, Федор. Я же тебе не брешу, не знаю. Лучше покорись, старик. Не выводи меня из терпения. Ну, говори. Ты убери свою пушку-то, Федор, убери. Хочешь стрелять, стреляй. А сказать я тебе ничего не скажу, потому как нечего мне говорить. Ну, добра тебе хотел, старик. А теперь пеняй на себя. Что? Срок у тебя до завтра. Утром не скажешь? Конечный твой порог будет. Господи, он тебе щёчет из конца в конец пронзил. Зверь прямо через рот пульнул. Ты подожди, ты потерпи малость. Я тебя вот так вот оботру. Вот уж что же это такое? Да чего он от тебя добивался? Ну, разве ты знаешь, где Фроська-то с детьми? Знаю. Что? Знаю. Господи! И мне ничего. Ни словечко. Макашин вышел от Козева в сумерки и, приказав часовому никого не выпускать из избы, направился к Поливановым. Разговаривая с Лукерией, пытавшийся скрыть невольный страх перед ним, Макашин сел на лавку, поглядывая то на Маню, то на ее сына, светлоглазого мальчонку. Лукерия торопливо загородила внука и отослала его спать. Уморился я. Где бы ночь-то перебыть? А я мигом постелю. Я тебе в чистенькой горнице постельку сподоблю, Федор Михайлович. Нет уж, тетка Лукерья. Пусть вот Маня постелит. Федор Михайлович. Молчи, маманя. Молчи. Не маленькая. Справлюсь. Маня достала из-под загнетки второй каганец, зажгла его и оглянулась через плечо на Макашина. Тот встал и, не говоря ни слова, прошел за нею на ее половину. В горнице, наблюдая за движениями Мани, привычно и ловко взбивавшей перину и подушки, он оперся на косяк и ждал. Ну вот и все. Ложитесь, ваше благородие. Куда это ты спешишь, Маня? У нас с тобой на сегодня только начало всему. Не трожь меня, Федор, не трожь. Не трожь, говоришь. У тебя вон мальчишка. Небось, пожалеешь, сыночка? Ты сегодня меня будешь ублажать, как своего родимого Захара ни разу не ублажала. Да смотри... Не понравится, не видать тебе больше мальца. Я его с собой заберу. Каким захочу, такой человек из него и будет. Знаю. Видела, как ты посмотрел на мальчонку, когда вошел. Волк лютый, да и только. Вот, вот и помни мое слово. Помню. Накажи тебя Бог. Ладно, не пугай. Ну, иди, иди сюда. Долго не могла поверить, что Макашин заснул. И И когда убедилась в этом, ей пришла в голову беспощадная мысль, что его надо убить. Она вся застыла от этого решения, но руки ее делали свое безошибочно и ловко. Они ощупали и осторожно подняли обломок серпа. Ничего не зашумело. Маня выпрямилась и медленными, скользящими шагами вернулась к кровати. Она остановилась лишь на мгновение, чтобы проглотить немного воздуха, и вдруг увидела, что Макашин пристально смотрит на нее. Что ж, Маня, что ж ты стоишь? Бей. Бей. Только уж наверняка давай. Без муки чтоб. Смелей, Маня. Смелей. Может, ты мне лучшую услугу окажешь. Может, на это у меня духу и не хватает. Нет. Не могу. Ну, иди ко мне. Иди ко мне, Маня. Больше не трожь меня, Федор. Всей моей бабьей жалости не хватит, чтобы остановить твою злобу. Ничего ты не понимаешь. Думаешь, любо дорого, когда от твоих глаз дети шарахаются? У каждого своя стежка, Федор. Да не у каждого она такая, это ты правду сказал. Слушай, Маня, пойдешь со мной? Я же сильный, работать умею. Мы где захочешь проживем, Маня. Любить тебя буду. Словом не попрекну, всю жизнь тебе положу. Мальчишку хочешь с собой прихватим? Да ты в своем уме, Федор. Куда бежать-то от своей земли? От себя ты ведь никуда не уйдешь. А вот я тебя могу убить. Я тебя им не оставлю. Убей! Убей меня, Федор. Все хорошее в жизни, я считаю, прожила. Подумаешь, нашел чем пугать. Что ж, она права. У меня своя дорога. Я должен пройти по ней до конца сам. Это плата за все, что мне выпало, но и другие хорошо мне заплатили, еще заплатят. Петухи кричат. Ночь прошла. Не думала, что конец ей будет. Ну, кажись, ничего не забыл. Ухожу я, Маня. Думай обо мне, что хочешь, а я тебя не забуду. Ну, прощай. Подожди, Федор. Послушай глупую бабу. Не тронь людей. Не виноваты они перед тобой. Тебе и старую кровь не отмыть. Наново ее не лей, не вода. Слепой ты от злобы, Федор. И не думай, что один ты в правах, а больше на свете и правых нет, коль тебе их правда не по нутру. Не бывает так, Федор. Не бывает. И вовек не будет. Мне, Маня, твои советы ни к чертовой матери. Я никак не хочу думать. Мне ни в один конец, ни в другой нельзя думать. Вот пройду по земле чертом и прощавай. Другой стежки мне не светит. Во все концы отрублено начисто. Так что прощай. Козевы проснулись на рассвете. Гриша, что это? Господи! Это фронт. Фронт. Пришло спасение наше, старуха. А им, проклятым, конец. Погоди, погоди, Гриш. Конец. Не надо, не надо раньше времени радоваться. А ты про Федьку. Вот именно, Гриш. Эх, старая, на тесной дорожке, видать, нам с Федькой теперь и не разминуться. Теперь уж кто кого. Дай. Открываю! Открываю! Сейчас! Ну? Ночь скоротал, старик? Ну что ж, так и не знаешь, где семья твоего племянника? Не знаю. Ну что ж, ты сам на себе петлю затянул. Остановись! Остановись, Федор! Тебе этого никогда люди не простят. Ни тебе, ни твоим детям. Моим детям? Ты что, смеешься, старая? Каким детям? Дьявол, дьявол! Будь ты проклят на этом и на том свете! Ну вот что! Я тоже человек. И терпению моему конец приспел. Я пришел добить тебя, старик. Какой ты человек? Не приняла твоя натура человечьего-то. Воля твоя, только тебе от этого легче не станет, Федор. Выйди отсюда, старуха! Ну что ты, Федор Михайлович? Выйди, Пелагей. Гриш, Гриш, куда я от тебя? Выйди. Господи, какой же зверь-то? А теперь получай, Федька. Ах ты, старый. Невиданная по ожесточению и масштабам битва на Волге обернулась для захватчиков огромным отступлением, продолжавшимся вплоть до апреля 43-го года. Близилось гигантское Орловско-Курское сражение. Наступил перелом и в ходе партизанского движения. Поздней ночью из Холмского отряд Трофимова возвратились разведчики Поздышева. Трофимов, можно? Не разбудил? Входи, входи, входи, Поздышев. Ну, что там у тебя? Да тут такое дело. Вот, читай. Ну? Мои разведчики получили от нашего человека из Холмского гестапо. Гестапо? Из гестапо. Хм, интересно. Подготовить и передать в распоряжение Холмского гестапо 200 комплектов красноармейского обмундирования. Видал? А также 100 комплектов гражданской русской одежды. Mm. Зачем это им? Как это зачем? А кто летом накрыл отряд Горбаня? Не помнишь? Тогда ведь с постов никто так и не вернулся. Ясно, что они. Деревню кто пожег? Не догадываешься? Да. Тут все как будто ясно. Ах, мерзавцы, а? Слушай, Поздышев. Ну? Немедленно надо сообщить Брюханову. Так. И газета нужна. Экстренный выпуск. Надо разъяснить людям в селах. А твои ребята пусть установят постоянное наблюдение на дорогах. Так. Бери с собой кого хочешь. Надо выяснить их планы, маршрут. Одним словом, сам знаешь, что делать. За день разработали всю операцию, и в ночь разведгруппа Поздышева выступила по дороге к Холмску. Вернулись разведчики только на 10-й день. Поздышев с Трофимовым срочно отправились к Брюханову. Слушаю тебя, Павел. Положение более чем тревожное, Тихон. Вся южная часть Лепнинских лесов отрезана немецкими войсками от основных массивов и оцеплена. Так. Отрядам приходится выходить, разбившись на мелкие группы. Есть основания предполагать, что вокруг Слепнинских лесов идут сплошь минные поля. Поэтому не исключено, еще 2-3 дня, и вот Трофимов окажется в окружении. Не исключено. Так. Кажется, план Зольдинга проясняется. Значит, он хочет оттеснить нас из Слепнинских лесов к северо-востоку. А там? Там все выжжено, безлюдные места, открытая местность. Вот именно. Там уже они без труда нас обнаружат. Ну, а перевес вооружений и техники довершит все остальное. Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, они хотят уничтожить нас. А ведь они нас боятся. Ну, боятся. У нас свои задачи. Ты прав, Трофимов, прав. Задачи перед нами поставлены особые. Нам надо продержаться до наступления нашей армии. Нам действительно нужно будет вырваться из лесов, но не к северо-востоку, как того хочется Зольдингу, а на юго-запад, к Зежскому укрепрайону. Вот. На юго-запад? Да. Вот для этой задачи мы и будем сейчас все перестраивать. Вопросы есть? Нет? Так что, вопросов нет. Все понятно. Постой, постой. А как с подготовкой взрыва бензохранилища? После взрыва бензохранилища у Зольдинга не останется иного выхода. Ему придется бросить свои войска в леса. В леса. Он не выдержит. А такая тактика нас вполне устраивает. Ясно. Слепнинские леса, к которым почти вплотную подкатился фронт, бушевали в майском цветении и разнотравии. Жизнь леса шла по своим извечным, независящим от желания людей законам. Где-нибудь незаметно пробивался и расцветал скромный лесной цветок. Аленка, обхватив руками голову Сокольцева, неотрывно и близко глядела в его лицо и боялась хоть что-нибудь сказать. Аленка. Что, Алеш? Сегодня к вечеру мы уходим. Как, сегодня? Да. И твой отец с нами пойдет. Отец? Угу. Я вот еще что хотел тебе сказать. Ну, ты только не волнуйся. Ну, мало ли что может случиться. Ну, не надо, Алеш, не надо. Мне так хорошо сегодня. И ни о чем таком думать не хочется. Скажи, ты меня любишь? Чудесная ты девушка, Аленка. Тебе бы счастья побольше. Я ведь много горя могу принести. Чудак. Ты лучше скажи, любишь меня? Не знаю. Я тебя грешно люблю. А, впрочем, не знаю, как я тебя люблю. Какое это имеет значение? Алеша, у меня такое чувство. Такое чувство. Давай послушаем, как лес молчит. Угу. Слышишь? Слышу, Алёш. Вот. Молчи и слушай. Вечеру диверсионная группа Алексея Сокольцева, одного из лучших партизанских разведчиков, ушла на ответственное задание. В составе группы находился и Захар Дерюгин. На третьи сутки группа вышла к станции Россош, в окрестностях которой располагалось бензохранилище, снабжавшее горючим все окрестные военные аэродромы и огромный фронт. Жаль, костра нельзя развести, братцы. Да. Эх, хоть бы кипятку сейчас с сухарем. Ладно, потерпишь. Кипятку ему. Чего захотел? Кипятку с сухарем. Дело начнется, будет тебе кипяток. Даже с сахаром. Тихо, тихо. Ну вот так, Захар Тарасович. У нас в охране бензохранилища свой есть. Немецкий коммунист Гюнтер. Это ведь операция давно готовится по заданию центра. Ага. Только что был связной от этого товарища. Передал схему постов. Вот. Смотри. Так, понятно, вижу. Ты останешься с группой прикрытия здесь. Ага. А я со своими вот здесь, на участке Гюнтера, проникаю на базу. Погоди, погоди. Они же, кажется, ходят попарно. Ну, напарника Гюнтер уберет. Так. Ага. Вот так. Понятно. А что ты смотришь так, Захар Тарасович? Послушай, Алексей, я вот все хочу тебя спросить. Скажи, у тебя с Аленкой, с дочкой моей, серьезно? Я люблю ее, Захар Тарасович. Да и боюсь. Чего? Ну, сам видишь, всякое может случиться. Я за нее больше всего боюсь. Суток Аленка почти не спала. При каждом постороннем шорохе вскакивала, и ее подруга Настя Огурцова, тоже работавшая сестрой в партизанском госпитале, наконец не выдержала и начала ругать и стыдить Аленку, уверять, что все будет хорошо. Аленка как будто успокоилась и уснула. Пришедшая утром Настя долго не решалась разбудить ее. Аленка сама открыла глаза. Настя! Настенька! Ну, говори же! Не мучь меня, ну! Иди! Иди, Аленка, милая, принесли! Да уж лучше бы не приносили. Аленка вбежала под навес, где лежал Алексей. Только голова и плечи были у него свободны, а все тело затянуто бинтами с проступившими ржавыми пятнами крови. Как же это, Алеша? Ты иди сейчас, Аленка. Пожалуйста, оставь меня. Ну, иди. Аленка. Да. Я очень любил тебя. Нет, очень люблю. Знай, это все... Аленка. Ой, Алеша, Алешенька, милый, Алеша. Ты выполнишь мою просьбу. Господи, да все что угодно, конечно. Родной мой, ну... Алёнка. Я у тебя пистолет видел. Маленький такой. Он у тебя? Нет. Нет. Что ты? Как ты мог об этом? Нет. Не кричи. Не надо кричать. Алёша! Уходи. Алёша! Уходи. Она выбежала из-под навеса. Все ее существо превратилось в один сплошной мучительный крик. Ей показалось, что она сейчас умрет. И вдруг рядом за кустами она услышала голоса. Да и морфия у нас нет. Снять боль, дать ему хотя бы короткие передышки, нечем. А мучается ужасно. Сколько он еще может продержаться, доктор? Сутки, не больше. Адские для него сутки будут адские. Как же это случилось, Захар? До сих пор не могу опомниться. У бензохранилища у нас все прошло как по часам. За 40 верст от него отошли, все было видно, как горело. А вот с составом. А с чем состав? Да. На нем танки были. Когда поезд вывернулся, Алексей-то мину подхватил и к полотну. Да прямо под колеса паровоза и ахнул. Невероятно. Просто невероятно, как он еще жив-то остался. Да сам ничего не пойму. Отбросил его волной, что ли? Да какой там жив? Лучше бы уж сразу. Не знаю теперь, что же я дочке-то скажу, а? Ну что вы каркаете? Парень молодой, сильный. Может, у него какой-то запас и остался. К сожалению, это совершенно исключено. Только теперь Аленку узнала все. Она ясно, с холодным ужасом поняла, что должна была выполнить последнюю просьбу Алеши. Дождалась, когда от Сокольцева все выйдут, и проскользнула к нему. Он был в бреду. замирающей рукой она положила пистолет так, чтобы он, открыв глаза, сразу его увидел. Аленка точно определила момент, когда он должен был очнуться, и на негнущихся ногах медленно вышла. Не ходи туда, Настя. Не надо. Так меня... Туда сейчас нельзя. Меня доктор Иван Карлович послал. Иван Карлович говорит, сходи, будь там, товарищ Огурцова. Там никому нельзя быть. Лес рухнул вокруг Аленки. Она сначала шла, затем, натыкаясь на деревья, побежала. Сзади слышались тревожные голоса, в разнобой выкрикивали ее имя. Кто-то схватил ее и крепко прижал к себе. Дочка! Пусти, ну пусти меня! Аленка! Не держите Доченька. Меня, пустите! Да приди ты в себя, это же я! Я! Ну! Батя! Что же это? Как же мне жить-то дальше? Как же я без него дальше? Батя! Ты, Аленка, главное пойми, о себе сейчас не думай. Нехорошо о себе только думать. Батя, ничего я не понимаю. Ничего не понимаю, батя. А тут и понимать нечего. Он ушел. А тебе еще жить намечено. Вот и живи. Тебе за него еще врага отдарить надо. Хорошенько отдарить. Ну что? Ну, такая у вас бумага с печатью случилась в разные стороны. Кто же ее проклятую подписал-то? Эту бумагу. На третий день после начала битвы на Курской дуге соединением холмских партизан было приказано пробиться к Зежскому укрепленному району и захватить его. Ударные группы партизан-автоматчиков Трофимова были встречены шквальным огнем гитлеровцев. Завязалась ожесточенная схватка, которая должна была решить исход всей операции. Приказано вас перевязать, Тихон Иванович. Да подожди, подожди, Аленка. Ну, Тихон Иванович. Да подожди, не до того сейчас. Трофимов! Здесь я. Трофимов, как на участке Грибова? Как прорыв? Еще нет сведений. А, черт, какая тень. Товарищ Брюханов. Да погоди ты, сестра. Ступай в санчасть, там работы не разгребешь. Ну, Тихон Иванович. А ну, живо. Марш! Есть, товарищ полковник. Если на рассвете не прорвемся, не знаю, что и будет. Сколько у нас в резерве? Да около 7000. Но ведь они нужны нам для удара по укрепрайону. Мы не имеем права. Сейчас нужно прорываться из леса. Все остальное потом. Какое к черту право? Мне кажется, нужно на время отойти. Попытаемся прорваться в другом месте. Что? Ты это серьезно? Слушай, Трофимов. Бросай полки Кривошапки и Воронина. Мы должны прорваться. Ты понимаешь последствия? Я приказываю. Я и отвечаю. Слушай, давай подождем. Еще полчаса. Да что тебе дадут эти полчаса? Бросай, Трофимов, на прорыв свежие силы. Ну, хорошо. Есть. Грибов! Грибов! Тихо! Тихо! В чем дело, Захар? Товарищ Брюханов, я от Воронина. Полки залегли, напоролись на минные поля. Воронин спрашивает разрешение на отход. Как минные поля? Командир разведки суда. Убит вчера, товарищ Брюханов. Нужно отходить. Нельзя! Нельзя отходить! Задавят тут же в этом лесу. Если на простор не вырвемся, всем конец. Вы же знаете, вторую неделю трава до конина. Сколько их осталось, лошадей? Дерюги! Погоди, погоди, что ты предлагаешь, Захар? Вперед! Всем идти вперед! Вот выход! И вдруг Аленка увидела, как из-за кустов с пистолетом в руке появился Макашин. Стой! Стой! Подожди! Дочка! Дочка! Да что же это? Что? Что же это? Подвернулась под руку. Какое дело испортила? А я-то как на праздник шел. Опять ты, Федька. Ну, получай же. Стой, Дерюгин! Стой, не трогать его не смей. Он нам еще должен многое рассказать. Увести. Стреляй! Стреляй, Захар! Зарабатывай железку на грудь! Стреляй! Дочка, дочка, ты уж прости, рядом стоял, а ничего не мог, не успел. Захар. Не успел. Я... Молчи, молчи, Тихон. Понимаешь? Молчи, мне твоих слов не надо. Захар побледнел. В полумраке рассвета были отчетливо видны его серые, сумасшедшие, так хорошо знакомые Брюханову глаза. Связанный сейчас единым нервным током с этими лесами, с этим небом, с этой землей, со всей партизанской громадой, Захар Дерюгин понял, что настал его час. Готовясь переступить последнюю черту, он задержал дыхание и, сорвав с шеи автомат, шагнул вперед. А ну, кто еще здесь живой? Поднатужимся, братцы! За мной! Зажав в здоровой руке пистолет, вслед за Захаром пошел Трофимов, пошел Поздышев, и все, кто еще мог двигаться, поднялись и пошли. Насколько хватало глаз, было видно, как освещенные сбоку восходящим солнцем стали выходить из лесу партизанские цепи. И в их размеренности и молчаливости было что-то стихийное и грозное. Уже через несколько часов, разметав окружение, партизанские части захватили Зерский укрепленный район и перерезали все дороги. Судьба сражения была решена. И вот на родные пепелища стали возвращаться беженцы. Теперь дошли. Дошли, ребята, теперь на своем подворье. Дома. Ой, ноженьки-то не держат. Ой, не разогнусь. Миколка, стой. Куда ты непутевый? Я стой! Сейчас, мам. Стой! Ох, весь в отца. Тут всякого накидано. Миколка, погоди! Мамаш! Тут у нас в саду землянка немецкая. Большая. И шинели висят. Видать, наспех драпали. О, глянь-ка. Глянь. А? Что это? Ой, дай посмотрю. Вот оглашенная. Да не трогайте вы ничего. Идите ко мне идите. Ну, чё, мама? Ну, вот, чё? Со мной. Ну, как я теперь с вами без отца-то, а? Без Ивана-то? Без Алёнки-то? Мам, да они вернутся. Они обязательно вернутся, мам. Ну, мама, ну не плачь. Не надо. Мама, не может. Надо. Ну, не надо. Может, и вернуться, сынок. Может, и живые. А может... Ну, ладно. Ладно. Не буду, не буду. Ворога-то стронули. Немец-то ударился в бег. Егорка. Миколка. Дома мы. Дома. А вот глянь-ка, что из земли торчит. Ну-ка. Сейчас, мама. Смотри. Чугун! Ой, ух ты, давай. Ну, давай его сюда, давай. О, ну вот и прибыток. Похлебку сварим. Мы сварим, мамаш. Есть охота. Ах, родной. Они стояли на своем разоренном подворье. Три человека, уцелевших из всей семьи Захара Дерюгина. Жена и двое сыновей. В стволах берез забродит сок, и снег в полях растает с лица земли. Исчезнет ссор, и мир зеленым станет, и пусть река лежит под слоем льда, пророчат ей беду метели, но все равно живет вода и ждет апрель. Все равно живет вода и ждет апреля. Родина, как и много раз прежде, вновь начиналась с дымного пепелища, с полуобгоревшей печной трубы, с затаенной детской слезы, с глубокого, трудного вздоха и с непреодолимого порыва жить и выстоять.